Глава 38. Среда, 11 ноября, 6:06. Грант. Хорошего дня. Айви. Спасибо. Эмоции, сердечко. Уже скоро день благодарения. Раздается звонок, и Каролайн сжимает мне плечо перед тем, как отправиться на первый урок. Я распахиваю дверь шкафчика. У меня как раз хватает времени, чтобы взять учебники, тетради и прочие мелочи, которые мне понадобятся, а потом я поворачиваюсь и вижу, как на меня все смотрят. Все на меня смотрят. Нет, не так. Они смотрят куда-то над моим плечом или над головой. Не прямо на меня. У них нет причин смотреть прямо на меня. Только если Рори не рассказала всем про артрит. Нет, это мой худший страх. Я накручиваю. Я все преувеличиваю. Должна. Не могут они все на меня смотреть. Правда ведь? Я пытаюсь подумать о том, как бы на моем месте поступил Грант. Наверное, вел бы себя так, будто это его не беспокоит. Я думаю о сообщении, которое он прислал мне сегодня утром, и представляю себе хороший день. И если буду тщательно представлять, так все и будет. Манифестируем, несмотря на все дерьмо. Вот оно, думаю я. У меня появилась злая мысль. Представлять, как бы поступил Грант, недостаточно, потому что он недостаточно злой. Он милый и смешной, и вообще-то мой самый любимый человек на планете. Так что я надеваю маску Каролайн и маску Эйвери. Я представляю, что я более миниатюрная, но не менее свирепая версия их двоих. Это полный обман, но мне нужно, чтобы это сработало. Мне нужно почувствовать себя так, будто если понадобится, я смогу изрыгать пламя. Я захлопываю шкафчик слегка трясущимися руками и иду на первый урок. Осталось всего несколько дней. Я повторяю это в голове как мантру, потом начинаю считать оставшиеся часы, а затем и минуты. В коридоре тихо, но в классах еще тише. Впервые за все время мой сосед по парте вместо меня относит микроскоп. Я опускаю голову, но не падаю духом и никому не позволяю видеть, как я нервничаю.